Пока Эрленда не было, Кристин трудилась, не покладая рук, чтобы приготовить все к Рождеству. Ее сейчас очень мучила жизнь среди этих чужих слуг и служанок. Приходилось делать над собой большое усилие, когда нужно было одеваться или раздеваться в присутствии двух девушек, которым Эрлен приказал ночевать вместе с Кристин в большом покое. Ей пришлось напоминать себе самой, что в одиночестве она никогда бы не смогла спать в таком огромном доме, где до нее другая спала с Эрлендом. Служанки и усадьбы были не хуже и не лучше, чем можно было от них ждать. Те крестьяне, которые блюли своих дочерей, не посылали их в услужение в усадьбу, где владелец жил открыто с распутной женщиной и поручил ей управлять своим домом. Девушки были ленивы и не привыкли слушаться хозяйку. Но некоторым из них вскоре понравилось, что Кристин заводила в доме добрые обычаи и сама участвовала в их работе. Они стали разговорчивыми и радовались, что она внимательно слушает их и отвечает ласково и весело. Кристин каждый день появлялась перед слугами с приветливым и спокойным лицом. Она никому не выговаривала, но если какая-нибудь девушка-служанка возражала против ее распоряжения, то хозяйка делала вид, будто думает, что та просто не знает, как взяться за дело, и поэтому ласково показывала девушке, как, по ее мнению, нужно выполнить эту работу. Кристин видела, что так обычно поступал ее отец с новыми батраками, когда они ворчали, и никто в Йорюнгорде не решался противоречить Лавренсу вторично. Таким образом, пока в эту зиму все шло хорошо. А потом можно будет что-нибудь придумать, чтобы отделаться от женщин, которые не нравились Кристин, или которых нельзя было приучить к порядку. Была одна работа, за которую Кристин не в силах была браться, пока за ней следили эти чужие взоры. Но по утрам, сидя одиноко в большом покое, она шила белье для своего ребенка. Пеленки из мягкой домотканной шерстяной материи, свивальники с красной и зеленой покупной ткани и белые полотняные крестильные рубашечки. Пока она сидела за этим шитьем, мысли ее разделялись между страхом и верой в святых друзей человечества, которых она молила о заступничестве. Правда, ребенок жил и шевелился в ней так, что она не знала покоя ни днем, ни ночью. Но Кристин слышала о детях, рождавшихся с животами там, где полагается быть лицу, с головами свернутыми назад, с пальцами на месте пяток, и видела перед собою Свейна, у которого половина лица была багровой, потому что мать его загляделась на пожар. Тогда она отбрасывала от себя шитье, вставала из-за стола и, склонив колени перед изображением Девы Марии, читала 7 раз «Аве». Брат Эдвин говорил, что Божья Матерь опять каждый раз так же сильно радуется, когда слышит слова ангельского благовещения, хотя бы его произносили уста самого негодного грешника. Эта молитва содержит слова архангела, согласно евангельской легенде, возвестившего Деве Марии, что ей суждено родить Христа. «И в особенности радует сердце Марии слова «Господь с тобою», поэтому Кристин всегда должна произносить их 3 раза. Это всегда и помогало на некоторое время. К тому же Кристин знала о многих людях, как мужчинах, так и женщинах, которые мало чтили Бога и его матерь и дурно выполняли заповеди, но ей не случалось видеть, чтобы у них из-за этого рождались дети и калеки. Часто Бог бывает таким милосердным, что не взыскивает грехов родителей с бедных детей, хотя ему иной раз и приходится являть людям знаменье того, что он не может терпеть их злодеяния непрестанно, но ведь не обязательно же именно на ее ребенке. Потом она взывала в сердце своем к святому Улову. О нем Кристин слышала так много, что будто она сама была с ним знакома, когда он жил здесь и видела, как он ходил по земле. Он был невысок, склонен к полноте, но статен и красив. В золотой короне и с сияющим венчиком вокруг золотистых кудрявых волос, с рыжей курчавой бородой, окаймляющей суровое, знакомое с непогодами, и смелое лицо. Но глубокий и пламенный взор его глаз пронзал всех людей. Никто не смел глядеть ему в глаза, если был грешен. Кристин тоже не смела. Она только опускала взор перед его взглядом, но не боялась. Вот так точно бывало и в детстве, когда она поступала нехорошо и должна была опускать глаза перед отцовским взором. Святой Улов смотрел на нее строго, но не сердито, ведь она же обещала исправить свой образ жизни. Ей так страстно хотелось получить возможность сходить в Нидарос и преклонить колено у его святыни. Эрленд обещал ей, когда они прибыли сюда, что туда они очень скоро съездят, но поездка была отложена. А теперь Кристин знала, что Эрленд едва ли захочет с ней поехать. Он был пристыжен и боялся людской молвы. Как-то вечером, когда она сидела за столом со своими домочадцами, одна из девушек, молодая служанка, помогавшая в доме, сказала: «Мне думается, хозяйка, не лучше ли будет, если мы теперь же займемся шитьем пеленок и детского белья, а уж потом начнем эту ткань, о которой вы говорите?» Кристин сделала вид, будто не слышит, и продолжала говорить об окраске, но девушка начала снова: «А может быть, вы привезли детские вещи с собой из дому?» Кристин улыбнулась и опять обратилась к другим. Когда немного спустя она бегло взглянула на девушку, та сидела с пунцовым лицом и боязливо поглядывала на хозяйку. Кристин снова улыбнулась и заговорила через стол с Ульвом. Тут девчонка принялась реветь. Кристин посмеялась, а та плакала все пуще и пуще, пока не начала сморкаться и хлюпать носом. «Ну, перестань же, Фрида», — сказал, наконец, Кристин спокойно. — Раз ты поступила сюда взрослой сенной девушкой, так не веди же себя, словно ты маленькая девчонка. Девушка захныкала, она не хотела надерзить, и Кристин не должна на нее гневаться. — Я и не гневаюсь, — сказала Кристин, по-прежнему улыбаясь. — Ну, ешь теперь и не плачь больше. У всех у нас тоже столько ума в голове, сколько дал нам его Господь Бог. Фрида выскочила из-за стола и выбежала из горницы, громко рыдая. Немного погодя, когда Ульф, сын Халдера, стоял, разговаривая с Кристин о работе, которую нужно было сделать на следующий день, он вдруг рассмеялся и сказал: «Эрленду следовало бы посвататься к тебе лет 10 назад, Кристин. Тогда его дела шли бы сейчас гораздо успешнее во всех отношениях». «Ты думаешь?» — спросила она, улыбаясь, как прежде. «Тогда мне было от роду 9 зим. Что ж, по-твоему, Эрленд сумел бы дожидаться столько лет своей невесты ребенка?» Ульф рассмеялся и вышел. Но ночью в постели Кристин лежала и плакала от заброшенности и унижения.